Глава 48. Таня. Сегодня в Риме довольно холодно. Перед выходом на улицу даже захотелось схватить перчатки. Так, на всякий случай. Ноги ведут меня в мое любимое место. Оно одновременно и ненавистно мне. Но уж больно хороша там кофейная гранита. Если в моем кармане будет последние 3 евро, я потрачу их именно на этот десерт. Марта, попрощавшись и чмокнув меня в щеку, убегает на съемку. Я лишь смотрю ей в спину и перешагиваю порог кафе. «Бонджорно, Перла!» Джузеппе, владелец этого места, радушно улыбается, осыпая меня комплиментами. «Чертовы итальянцы!» «Я же просила меня так не называть!» У меня в месте, где, предположительно, находится сердце, сквозняк от его обращения. «Перла. Жемчужинка. Так называет меня только Майк». «Как прикажешь, Мия Реджина». Улыбка еще шире. Джузеппе симпатичный. Его легкая небритость и оливкового цвета глаза когда-нибудь сведут с ума русскую девчонку, только-только сошедшую на жаркую итальянскую землю. Я цыкаю и вгрызаюсь взглядом в ничем не повинного парня. Или уже мужчину. Мне трудно определить его возраст. Лучше помолчи и сделай мне мою граниту. Присаживаюсь на свое место и отстукиваю ритм пальцами. Голова забита проблемами. Работа, на которую я смогла устроиться в последний момент, не самая лучшая. Но это дает права остаться здесь, в Риме. Зарплата позволяет оплачивать небольшую квартирку на пару с Мартой и покупать не самую дешевую еду. Вчера по скидке смогла купить себе перчатки. Как раз те, что оставила в крошечном коридорчике на консоли. «Ваш заказ, сеньорина Перла». Издевается. Шумом двигаю свой законный десерт, не сводя глаз с довольного Джузеппе. Одна ложка, вторая, третья. Во рту какой угодно вкус, но не кофе. Кисло, горько, тошнит. И нет, с гранитой все прекрасно. Спину прожигает чей-то взгляд. Он настырный и острый, проходит насквозь и нагло ворует дыхание. Все, что происходит у меня в теле — дыхание, движение крови по венам, моргание, думы — все прекращается. Ярко горят стоп-сигналы. Это он. Это, черт возьми, он. Майк Марина. Я даже слышу его голос, когда он обращается ко мне в моей же голове. А перед глазами хитрая улыбка. Когда она уплывает, на его лице полная серьезность и сосредоточение. Таким я помню Майка перед гонкой. Все воспоминания живы, словно только вчера все видела и слышала. Медленно разворачиваюсь. Во рту пересохло, глаза на мокром месте. Неужели нашел? Неужели он еще более упрямый, чем я думала? Сердцу тесно в груди, и руки дрожат, стоило бросить на них свой взгляд. «Ну, привет». Майк доходит до меня и садится рядом. Высокий стул не кстати поскрипывает. Светлые джинсы, футболка не по размеру с надписью. «Я звезда, отвернись, а то ослепнешь». Родной, любимый. Хмурый только, усталый. «Прости». Вместо приветствия говорю. Разревусь вот-вот. В нос проникает его запах. И я не знаю, чего мне стоит держаться, чтобы не кинуться на него. С чем только, не знаю. То ли обниматься, то ли кулаками бить. Зачем искал? Зачем нашел? Нам нельзя, никак нельзя. За что? За все. Я такая... Гати, идиот. Всю ночь проревела, когда вышла его позорная статья. Там еще, как назло, все правда. От первого до последнего слова. Я читала и вспоминала тот последний вечер с Майком. Его пустые глаза и движения рук, когда он отчитывал банкноты. Ищу подходящее слово. Не в моих правилах обзывать себя. Да, ты, конечно, чуть-чуть дрянь. Но... Тиама, что ли? Дрянь. Тиама, что ли? Почему он такой Майк Марина? Прикрываю рот рукой. Схлипы рвутся из груди потоками. Как цунами или ураганные ветра. С ними невозможно справиться, как и со стихией. Ты же это загадывала здесь? Достает смятый клочок бумаги из кармана джинсов. Аккуратно разворачивает. Вижу, как он волнуется. Чертовски. Не помню, чтобы перед гонкой такое было. А его работа — это его жизнь. Страсть, любовь, часть него, если хотите. И стоит передо мной Майк Марина, один из самых богатых, талантливых и востребованных гонщиков нашей планеты, и зачитывает мне то, что какая-то Таня-жемчужина накорябала несколько месяцев назад. Шутила, не верила, что возможно, потому что абсурдно. Ну как Майк может меня полюбить? Немыслимо. И вот стоит, ждет, говорит, что любит. Дурак, самый настоящий дурак. Ну? Нетерпеливо тычет в меня бумажкой. Она же вот-вот рассыпется. Самое смешное, что я не помню, что я там написала. Была не в себе. Хотела спровоцировать этого самодовольного и эгоистичного пилота. А он ответы искал. Может, и вовсе страдал, что не сразу получилось разгадать. Вот нашел тебя, в любви признался. А ты, кошка драная, хоть бы обняла. Кидает ставшую ему ненавистной бумагу на стол и прячет голову в ладони. Тяну руку. Может, сидящий передо мной Майк Марина и вовсе мираж. Или это сон? Хороший, добрый сон, который развеется с первыми сигналами будильника. Ненавижу эти звуки по утрам. Натрагиваюсь до мягкой ткани его футболки. Толстая. А кожа, наоборот, горячая. Зарываюсь в непослушные волосы, тереблю. Майк уворачивается, как непослушный мальчишка. Улыбку вызывает и слезы. Счастлива, что не сдался и нашел. Да. Но что же нам делать, Майк? Я не Золушка, да и ты не принц. Обвожу его напряженные губы. Подушечки пальцев ошпаривает. И стоит ему посмотреть на меня. В его глазах я читаю убийственную нежность. Он смотрит скучливо. Все нутро переворачивает своим взглядом. Убегать нет смысла, да? Ты угадал, Микеланджело Марина. Смыкаю зубы на нежной коже губ. Я хотела от тебя признания в любви. Тиама. Разводит руки в сторону и смахивает нахрен мою недоеденную граниту. Звучит так, будто он ругается, а не в чувствах признается. Ахаю, но скорее от неожиданности, чем от сожаления за недоеденный десерт. Новую куплю. Это все равно растаяло, пока ты тут сидела. Кто-то уже снимает нас. Весь интернет снова будет забит снимками Майка и неизвестной девушки Эльзы. А я так не люблю все это. Я больше и не хочу. Некрасиво шмыгаю носом. И да, меня по-прежнему снимают. А чего хочешь? Кивает, веду плечами. А что я правда хочу? К тебе хочу, скучала. Вот ты, дурочка. Ласково говорит, и я ныряю в его теплые объятия. Боже, настоящий рай на земле. Он пахнет моим счастьем, любовью и чуточку машинным маслом. И это я прощаю тебя, высокомерно заявляет. Ему бы трибуну, рупор и древнеримскую мантию. Гатти подошел ко мне и хитростью выманил нашу с тобой историю. Первую. В тот день я была ужасно зла на тебя, Микеланджело Марина. Ты уехал с Сильвией и моими презервативами. Что? При чем здесь он? Ну, как? Нам надо остановиться. С нами будут не ролики в сети, а настоящие выпуски новостей. Я про Энса и тебя. Про вас с ним. Майк сглатывает напряжение. Странная тема кажется ему каким-то камнем, который он с таким трудом обошел. Понять бы еще, каким боком этот камень оказался на его пути. И при чем здесь вообще его избалованный братец? А что он? И что значит «я тебя прощаю»? Между прочим, в ту ночь я не дала ему умереть и не позволила, чтобы его ограбили. На себе тащила, а его туша весит целую тонну. Майк открывает рот, тут же закрывает и прищуривается. Рассмотреть что-то в его глазах невозможно. Сердце пищит в груди, как сигнал чего-то предостерегающего и опасного. «В ту ночь?» — настороженно спрашивает. Голос становится тише, рефлекторно двигаюсь к нему ближе. «В ту ночь?» «И я спасла его. Наградой было легкое похмелье и боль в правом боку. Еще он испачкал мне платье. Мне пришлось его выкинуть. Оно стоило целых $70. Надо было взыскать с него». Последнее предложение гневно шепчу скорее для себя, нежели для Майка. Мой гонщик выглядит потерянным, пока не заключает мое лицо в своих ладонях с требованием смотреть прямо по курсу. А именно, его потемневшие глаза, от которых все внутри сжимается, как под диким давлением. «То есть между вами ничего не было?» От ярости покрываюсь пятнами, и в зеркало не надо смотреть. Мне, конечно, за многое стыдно, что было в ту ночь. Но после намеков эгоистичного, невыносимого пилота хочется провалиться сквозь землю. «О чем ты?» Пытаюсь найти крохи самообладания. Он в любви мне признался. «Ты вышла от него в его же одежде. Утром. И Энце рассказывал...» «О, да что твой балбес-брат мог натрепать?» Все же теряю терпение. Неужели Майк мог во мне усомниться? Я же влюблена в него была. И есть. Ничего. Так, бред всякий. Улыбается чертовски хитро, но обворожительно. Плечи по-прежнему напряжены, губы поджаты, и он тяжело дышит. И почему это я кошка драная, м? Зато любимая. Пойдем, пожрем чего-нибудь. Я от голода становлюсь неконтролируемым.